единственной отцовской наследнице. Впрочем, он-то был из тех, кого можно было заподозрить, скорее всего, ведь он по рождению иноземец, а об иноземцах известно, что кражу они не считают за грех. Ивар Иварсон привел Пауля с собой, когда вернулся домой из плена. Мальчик был сиротой 3 лет от роду. И если бы не Ивар, умер бы с голоду в родной стране. Правда, воспитали его Иварсоны в правилах честности и справедливости, да и вел он себя всегда, как подобало. Вырос он вместе с Марит Эриксдоттер, они полюбили друг друга, и как-то не верилось, что человек, которого ожидают счастье и богатство, вдруг возьмет, да и поставит все это на карту, похитив перстень. Но, с другой стороны, не следовало забывать и генерала, о котором люди с измальства слышали столько разных легенд и историй. Генерала, которого знали, пожалуй, не хуже родного отца. Генерала, который был высок ростом, могуч и достоин доверия. А теперь он умер, и у него похитили самое дорогое из его имущества. Генерал знал, что когда Ингельберт Бортсон бежал из дому, перстень был при нем. А не то Ингельберт спокойно отправился бы своей дорогой и не был бы мертв. Генералу, видно, было также известно, что крестьяне из Ольсбю украли перстень. Иначе бы им никак не повстречался по дороге ротмистр. Их не взяли бы под стражу и не держали бы под арестом. Да, мудрено было разобраться по справедливости в таком деле. Но на генерала уповали даже больше, чем на самого короля Карла. И почти на всех судебных разбирательствах, которые велись в бедных лачугах, был вынесен обвинительный приговор. Большое удивление, конечно, вызвало то, что уездный суд, заседавший в судебной палате на холме в Брубию, учинив обвиняемым строжайшее дознание, но так и не изобличив их и не склонив к признанию вины, вынужден был оправдать крестьян, обвиняемых в убийстве и разбое. Однако на волю их не выпустили, ибо приговор уездного суда должен был еще утвердить коронный суд. А коронный суд счел крестьян из Ольсбю виновными и приговорил их к повешению. Но и этот приговор не был приведен в исполнение, поскольку ему надлежало сперва быть утвержденным самим королем. После того, как был вынесен и оглашен королевский приговор, прихожане, вернувшись из церкви, отложили свой обед. Им не терпелось рассказать тем, кто оставался дома, что гласил приговор. А он гласил: «Вполне очевидно, что кто-то из обвиняемых — убийца и вор. Но поскольку ни один из них не признал себя виновным, то пусть их рассудит Божий суд». На ближайшем тинге им надлежит в присутствии судьи, заседателей и всех прихожан сыграть друг с другом в кости. Того, кто выкинет меньше всего очков, следует признать виновным и покарать за содеянное преступление, подвергнув смертной казни через повешение, а двух других немедля освободить, дабы они вернулись к своей обычной жизни. Мудрый был тот приговор. Справедливый. Все жители долин Вермленда были им довольны. разве не прекрасно со стороны старого короля?»